Эпилог. Виктория. Неделя без Ивана тянулась бесконечно долго. Я не находила себе места. От звонка до звонка считала минуты и не могла дождаться, когда же он наконец вернется. Ночные разговоры по телефону немного смягчали ситуацию, но стоило повесить трубку, как тоска возвращалась и с новой силой терзала сердце. Соскучилась невозможно, и вся извелась, пока он наконец не позвонил и не сказал, что уже в аэропорту и через несколько часов будет дома. Ему удалось все завершить раньше, и он успевает на другой рейс. С этого момента время будто взбесилось. Минуты летят с космической скоростью, и я просто ничего не успеваю. Бегаю по дому, как ужаленная, и готовлюсь к встрече с мужем. Дочка в школе, а Галина Федоровна в отпуске. Я одна, а еще столько всего надо сделать. Но главное – мой подарок. Достаю заботливо упакованную коробочку и открываю ее. С улыбкой смотрю на положительный тест на беременность и малюсенькие голубые пинетки. Представляю, как обрадуется Ванечка, когда я расскажу ему, и сама едва не пищу от восторга. Он так мечтает о сыне, и вот, наконец, у нас получилось. Нас скоро станет четверо. Это волшебно и невероятно. Срок совсем еще маленький, но я уже так сильно люблю этого малыша. Забираю подарок с собой и спускаюсь на кухню. Нехорошее предчувствие внезапно накрывает. Сердце тревожно колотится в груди и практически дезориентирует. Стараюсь дышать глубже, чтобы как-то снять этот необоснованный приступ паники. Пора начинать готовить обед, чтобы успеть к приезду Ивана. Достаю необходимые продукты и включаю радио, чтобы хоть немного отвлечься. Но тревога никуда не уходит, а наоборот набирает обороты. В груди неприятно колет, а сердце, как сумасшедшее, лупит о ребра. Да что такое? Наливаю себе воды и выпиваю пустырник. Руки мелко дрожат, а в душе творится настоящая паника. Становится страшно. Может, скорую вызвать? А что я им скажу? Я боюсь сама не знаю чего? Бред. Присаживаюсь за стол, подпираю голову на руки и прикрываю глаза. Думаю о хорошем, стараясь направить мысли в позитивную сторону. Дышать становится легче, но сердце все так же колет и болит. Телефонный звонок заставляет вздрогнуть от неожиданности. Рефлекторно смотрю на часы. Иван еще приземлиться не мог. На дисплее высвечивается неизвестный номер, и у меня внутри все обрывается. Дрожащей рукой провожу по дисплею, чтобы принять звонок, и подношу телефон к уху. Слушаю. Мой голос звучит как-то странно, словно со стороны. «Здравствуйте, мне нужна Козырева Виктория». В динамике незнакомый мужской голос. «Это я». «Мы обычно не сообщаем раньше времени, но вам приказано сообщить». «Что?» Сердце истерично дергается и ухает вниз. Тело застывает, словно сковывается толстой коркой льда. Даже каждый вздох дается с большим трудом. Самолет, на котором летел ваш муж, Козырев Иван, исчез с радаров. Внутри все обрывается от ужаса происходящего, но мозг отказывается воспринимать эту информацию. Она отталкивается от меня и отлетает. «Как исчез? Что это значит?» Бормочу на автомате, пытаясь выяснить хоть какие-то подробности. Увериться, что надежда есть. «Больше пока никакой информации нет. Оставайтесь на связи, мы вам перезвоним». «Подождите!» Кричу в пустоту. Звонок обрывается. Смотрю в одну точку и пытаюсь осмыслить происходящее. Что мне делать? Как реагировать? Где искать мужа? Но пока не понимаю. Внутри пустота. Внутри ничего больше нет. Лишь леденящий душу ужас и липкий парализующий страх больше никогда не увидеть Ивана.